4 декабря 1942 год. Мы с Кулли встаем без нескольких минут 6. Унтер-офицер Шац уже давно встал и даже успел привезти дров. Причем все произошло по инициативе нашего ротного фельдфебеля. Этот свое дело знает туго. Много наших занято на работах по сносу разрушенных во время бомбардировки домов. Кое-как позавтракав, основательно умываюсь. После этого чувствую себя прекрасно. А около 9 утра начинается светопредставление. Первыми заговорили «катюши», потом раздались глухие залпы обычной артиллерии, завыли минометные мины. Русские, видимо, решили сравнять Ордон с землей. Не раз, совсем неподалеку от нашего убежища, разорвалось несколько мин и снарядов. Решаем все же убраться в дом. Только добегаем туда, как снова крик «воздух!». Приходится снова мчаться в нашу крытую брезентом траншею. В полдень нам предстоит еще одна вылазка к русским на передовую. Ничего доброго это не сулит. Простреливается буквально все. Неподалеку разрывается снаряд, и оконные стекла снова вдребезги. Время отъезжать. Вскакиваем, нагруженный дровами кузов, и едем. Артогонь немного поутих. В полукилометре от Ордона на кукурузном поле полным-полно постов охранения и резервных подразделений. Поговаривают о прорыве русских. В общем, день ото дня все веселее. Наш водитель глушит двигатель. Волнами накатывают русские самолеты. Одна санитарная машина доставляет раненых, другая подбирает нас. Проехав пару десятков метров, видим наспех сколоченный щит с надписью «Проезд запрещен. Дальше противник». Водители сбрасывают на землю дрова, а мы топаем к речке. По кукурузному полю русская артиллерия открыла беспокоящий огонь из легких орудий. Бьют по обеим сторонам железнодорожного пути. Наши группы в обороне на путевой насыпи. Сначала перекусываем, после этого звучит команда. Резервному взводу приготовиться. И тишина. Вот же зараза. Торчим, торчим, минута за минутой. И не с места. Нет ничего хуже, чем вот так сидеть и ждать. Унтер-офицер Циммерман отправляется с 3 бойцами к саперам. На их участке прорвались русские. Другой группе приказано идти во взвод лейтенанта Лея. Этим предстоит ликвидировать брешь на месте прорыва. С 16 до 18 стою в охранении вместе с Фрёбелем, а этот парень не из смельчаков. 1 часовой на железнодорожной линии, 1 около командирской землянки и еще 1 обходит все землянки. Всего по 3 человека на смену, итого 9 бойцов. Темень, хоть глаз выколи. Поесть мне в этот вечер нечего. Мое довольствие в группе унтер-офицера Вилли. Сейчас я в ней числюсь, а те уже дрыхнут. В нашей недостроенной землянке мы снова постелили на землю брезент. Наверх накидали соломы. На этом и спим. Но тут нас заставляют тащить лопаты в 3-ю роту. Ни минуты покоя даже на ночь глядя. И ночью не особенно поспишь. Над железнодорожной линией постоянно со свистом проносятся выпущенные русскими снаряды. Их легко заметить по красноватым следам. Когда мы с Хартунгом, которого я сменяю, идем к землянке, теряем ориентировку и 40 минут блуждаем в поисках, пока нас не приводит куда нужно унтер-офицер Вилли. Время в карауле тянется медленно, и потом Я доволен, что наконец можно лечь спать. 5 декабря 1942 год. Спим примерно до 6 утра. Потом съедаем чуть хлеба и снова за работу. Снимаем брезент, убираем солому и наше одеяло. В батальон снова нужно троих на постройку землянки медпункта. А тут снова воздух. Час спустя снова можно работать. С передовой доставляют раненых. Русские атакуют беспрерывно, небольшими группами, и после каждой такой атаки у нас кто-то ранен. Сегодня в воздухе кружат даже несколько наших Ми-109, а русские накатывают волнами бомбардировщики американского производства и штурмовики и усыпают бомбами Ордоны деревни вокруг. Для прикрытия они всегда идут в сопровождении 8-10 своих истребителей. С утра своими глазами вижу, как наш Ми-109 сбивает такой русский истребитель. Машина огромным факелом устремляется к земле. Пилоты наших мессершмиттов намеренно вцепляются в русских и уже не отпускают их. Вижу, как один русский истребитель выходит из боя с огромной дырой в плоскости. Русский бомбардировщик, получивший серьезные повреждения от зенитных снарядов, падает, так и не дотянув до своего аэродрома базирования. Короче говоря, русские не досчитались после этого боевого вылета пятерки своих самолетов. Обед в 14 часов. Где-то совсем близко тявкают русские легкие орудия. Поэтому за едой приходится всегда посылать кого-нибудь одного. Перед наступлением темноты прикрываем нашу палатку-землянку досками, бревнами и кусками жести. Сегодня в охранении стоят только 6 наших. 4 опять приказано доставить на передовую боеприпасы. Завешиваем часть крыши брезентом. Но уже около полуночи просыпаемся, на нас капает вода. Поднимаюсь и закладываю брезентом всю крышу. Все равно капает. Дьявол с ним, мы спим дальше. Несмотря на неприятности от просочившейся струйки воды, ночь прошла сносно. Но все промокло, хоть выжимай. Дрожа от холода, поедаем бутерброды. Онемевшими пальцами снимаю брезент. Сырость действует нам на нервы. На передовой снова переполох, русские постоянно атакуют. А мы, наплевав на постоянно свистящие над головой мины и снаряды, летящие из-за железнодорожной линии, обустраиваем землянку. И снова тревога. Собираем вещи, чтобы в случае чего сразу подхватить их. Потом опять работаем. 2 наших выгребают лопатами остатки земли, а мы с Кулли взяли на себя плотницкие работы. Потолком нам служит 6 штук толстенных бревен. Поверх укладываем бревна потоньше, хоть и разные по размерам, но мы умудряемся уложить их как следует. На бревна кладем листы жести, а уже на жесть вреды накидывает землю. Место, где печная труба соприкасается с крышей, закладываем жестью. Дальше кладем доски. Кулле сооружает железную печку. Слева в качестве стены помещаем дверь из толстых досок. В ней я вырезаю 4-угольник 60 на 40, окно. После этого обрабатываю края так, чтобы вошли 2 стекла. Одно побольше, другое поменьше. Около 15 часов завозят довольствие. Вреды раздает его прямо в землянке, а Барча ранила шальной пулей, едва не погиб. Поделив еду на всех, садимся за наш столик и заправляемся. После еды сажусь за дневник. Снаружи снова черт знает, что делается. Опять 4 наших гонят на передовую доставлять боеприпасы, а еще четверых в охранение. Эту ночь спалось хорошо. На пол мы насыпали кукурузные соломы. В 5 утра нас будет постовое охранение. Мы просыпаемся, но подниматься не спешим. Вскоре доставляют кофе. Тут уж поневоле приходится выходить. Быстро перекусываем и снова за работу. Сегодня очень ясно, поэтому русские вовсю палят из тяжелых орудий. Лучше из землянки не вылезать. С минами и летящими рикошетом снарядами шутки плохи. Мы занимаемся встраиванием двери. Все, оказывается, не очень просто. Сперва нужно забить кусками дерева дыры. Вместо коробки ставим толстые бревна, и когда дверь наконец навешана, мы готовы плясать от радости. Пару раз мины шлепались в нескольких шагах от нас, поэтому приходилось даже прервать работу. Воют эти мины совершенно жутко, а одна упала метрах в 10 от нашей землянки. В полдень стою на посту охранения у железнодорожной линии. Батарея тяжелых орудий русских накрывает наших пулеметчиков примерно в полукилометре от нас. Вижу, как у самого обрыва рвутся снаряды, как вверх вздымаются фонтаны земли. Русские выпустили около 30 снарядов. Счастлив, когда меня наконец сменяют. Кофе и жратву притаскиваем, уже когда совсем стемнело. Потом, в суматохе, делим еду на всех. После еды приказано доставить боеприпасы на передовую, в 3-ю роту. Приносим их с пулеметной позиции, грузим на телегу и везем. Так все же полегче будет и побыстрее. Спать ложимся рано. В 23 часа нас снова поднимают. Вытаскивать засевшую в грязи телегу. Теперь приходится в руках тащить ящики с патронами в 3-ю роту. По пути шлепаем через 3 ручейка. К часу ночи с промокшими ногами возвращаемся в землянку. Вчера вечером унтер-офицер Вилли и еще 6 человек направлялись во 2-ю роту. 3 наших уже несколько дней там. Как ни протестовал унтер-офицер Вилли, никто его и слушать не стал. Встаем около 6 часов, и только потому, что надо идти за кофе. После скудного завтрака энергично принимаемся за работу, сколачиваем себе деревянные койки. Наш ротный фельдфебель подогнал вчера целую телегу досок, так что материала хватит. На передовой снова неспокойно. Русские атакуют и атакуют, беспрерывно грохочет артиллерия. Но мы и в ус не дуем. Мы с Кулли распиливаем доски, мало-помалу койки обретают зримые черты. 2 односпальных, 1 над другой, короче, деревянные нары. Едва закончив, начинаем устраиваться в новом жилище. На вечер колем кучу дровишек. Вообще-то бегать по улице ни к чему. Мины есть мины, русские на них не скупятся, местность простреливается. А где-то около 14 часов противник снова обрушивает на наших пулеметчиков несколько тяжелых снарядов. Вчера один такой прямым попаданием угодил в передвижную полевую кухню 5-й роты. Водитель погиб на месте. Проходим мимо этого места сегодня. Жуткое зрелище. Каждые 10-15 метров воронка вплотную к нашим орудиям. Рельсовый путь во многих местах поврежден. Русские обстреливают нас и шрапнелями, а это хуже некуда. Очень и очень опасно. Представьте себе, на высоте 50 метров вдруг над вами разрывается снаряд, и вниз устремляется волна осколков. В полукилометре от пулеметной позиции так и торчит в грязи наша телега. Полученное довольствие делим в землянке. Теснотище, не повернешься. Унтер-офицера Штихерта и еще четверых наших забирают в третью роту. Там за ночь 9 человек получили ранения, а 2 погибло. Вообще-то делить довольствие — целая наука. Битых 2 часа пришлось этим заниматься. Пока 3 принесут, пока поделишь, глядишь, уже и темно. Сегодня за ужином съедаем последние запасы домашней колбасы. Фелькеру шальная пуля угодила в бедро. Мы с Кулли стоим в охранении. Первый раз 2 часа, потом 20 минут, а потом еще 2 часа. Группу шасси тоже погнали на передовую. Там опять черт знает что. В воздухе только и мелькают следы трассирующих. На несколько мгновений ракеты освещают местность. Я устал так, что буквально с ног валюсь. Должен сказать, что койки вышли удобные. Спится нормально. 9 декабря 1942 год. Боже мой, как же мы устали. Даже сон не освежил. В 5 утра бежим за кофе. После снова ложимся. И только к 7 часам продираем глаза. 3 бутерброда на брата мы сегодня съедаем, а потом хлеб кончается. С 9 до 10:30 стою в охранении у железнодорожной линии. Солнце пригревает. Откуда ни возьмись, наш ротный фельдфебель пожаловал лично взглянуть на то, что осталось от взвода. И сегодня тоже... Очень и очень неспокойно. Слева от батальона в воздух взлетают красные ракеты и сигнальные, предупреждения о появлении танков противника. Вот уже несколько дней, как по всему фронту раздается гул танковых двигателей. Русские, видимо, собрались изничтожить нас здесь, на наших позициях в Ордоне. Единственная надежда — на отвод наших сил. Часть обоза уже перебросили в тыл. Сменившись, сразу же умываюсь как следует. Самое время. После этого занимаюсь приборкой в нашей вновь сооруженной землянке. И даже остается время на ведение дневника. Сегодня чрезвычайно активны наши 6-ствольные минометы. В особенности одна их батарея. Посылают на противника по 24 мины на расчет. Сегодня русские впервые применили фосфорные снаряды, которые, взрываясь в воздухе, окатывают тебя горящим фосфором. К счастью, после обстрела ими нигде очага пожара не возникло. С наступлением темноты нам доставляют еду, суп из капусты. А вот хлеб обещали привезти только к утру. С 15:30 до 18 часов мы вместе с Кулли стоим в охранении. У железнодорожной линии снова переполох, страшный шум. Видишь, как ежесекундно прочерчивают ночную тьму следы трассирующих пуль и снарядов, как небо освещают ракеты. Сегодня опять пожаловали русские фанерные бомбовозы. Сбросили их достаточно. Как позже выяснилось, им, над Ордоном, здорово поддали наши зенитчики. Одна машина подбита. Русские швыряют неподалеку от нас 4 фосфорные бомбы. Очень неприятно. Сменившись, сажусь за дневник и 2 часа посвящаю ему. Потом до 23 часов сплю. С 23 до часу ночи снова на посту. Грохот фронта не стихает. Темно, хоть глаз выколи. Что готовит нам следующие дни? У меня неприятное предчувствие. Нашему фронту здесь долго не удержаться. Сил у русских больше. В 5 часов встаем. Кулли доставляет кофе. Я перекладываю прибывшую почту. После завтрака стою на посту, у железнодорожной линии, с 6 до 7:30. Сегодня фронт, на удивление, тих и спокоен. Сменившись, до 13 часов успеваю написать целых 11 писем. Через окно землянки пригревает солнышко. Артиллерия стреляет мало. В 13 часов уже темнеет. В небе, как всегда, несколько русских бипланов. Зенитчики ведут по ним интенсивный огонь. Клюзинер с Керстином снова режутся в скат. Когда в 15:30 прибывает довольствие, никого нет. Большинство отправили на доставку боеприпасов к передовой. Трое наших опять погнали во вторую роту, а мы с Кулли в охранении. Приходится быстренько сбежать с поста ненадолго и получить на всех довольствие. Потом сажусь поесть. Сегодня у нас суп из шпината. Жидкий, не дать не взять водичка. Зарядил снег. Сразу же после смены отправляюсь спать.